В конце 60-х Гвидона занесет в Ленинград, где на его выставку забредет молодой рыжий гений по имени Иосиф Бродский. Они выпьют, разговорятся, потом выпьют еще. Тогда по нетрезвому делу Гвидон расскажет ему про это самое, про эту улицу, про это длинное слово. Так потом родится одно из чудных стихотворений поэта. «В улицах длинных, как звук, люблю». Приска забросила ноги обратно и прижалась к мужу. — Мама еще наверняка яйца не резала, у нас есть куча времени. И юркнула под одеяло с головой. Он вслед за ней лишь остались торчать неприкрытыми, ленющие Гвидоновы ноги. А еще, кроме всегдашнего винегрета, печеночного паштета и рубленой селедки, Таисия Леонтьевна приготовила сырный салат, рыбу под маринадом, смесь судака, щуки и трески, и напекла пирожков с капустой. Но главным блюдом было первое — суп из сушеных белых грибов с рыночной сметаной, первых в этом году. Боровики успела насобирать жиженская параша и тут же высушила в печке специально для своих. Своими теперь у нее после возникновения перспектив соединительного будущего были и Конникова, и Шварц. Последний во множественном числе, потому что тоже теперь с прицелом на грядущие изменения. В последний раз Юлька, отведав местного самогона, так бабе Параше и сказал, причем серьезно, «Все, Параш, скоро женюсь на второй Приске, так что наливай семейное счастье». Просковья не поняла. «Да какой еще на второй, милок? Звидонт, поругалась они, что ли? Он же опять как хорошо вместе». Шварц хохотнул. — Вот и я так хочу, баб Параш, просто сплю и вижу. Патришу Юлии Шварц доставил на Кривоарбатский значительно позже ожидаемого времени. Во-первых, смотрели центр. Пока ехали, раза четыре делали остановки, выходили. Юлик тыкал пальцем в сооружение и дома, объяснял, что к чему. Затем заскочили на Софийскую набережную посмотреть на здание английского посольства. Джон как-то в один из приездов завозил туда девочек, даже по случаю познакомил с самим послом. Дом запомнился и не растворился в памяти. Вольно уж красивый особняк, настоящий, старинный. Папа говорил, от князей как-то остался или от графа. Ближе к финалу путешествия тормознули у Мельникова. И снова так получилось, что Виктор Константинович дворнил. Заметив, Триш приветливо махнул рукой и пошел отворять калитку. Принял за приз, само собой. Та поздоровался, спросила глуповато на неважном русском. «Хеллоу, как дела?» Приветствие и самопрос сыну архитектора показались отчет странными, и он в недоумении пожал плечами. Заметили лишь, «В последний раз вы говорили вроде бы получше», — вмешался Шварц. «Это не Присцилла, Виктор Сатенович, это я сестра». Мельников, понимающе вскинул головой. «Тоже любопытствуете? Что ж, прошу». В общем, еще лишних полчаса грибной суп остывал в фарфоровой супнице, а таксист нервничал в простой. Юлик, блюдя себя истинным джентльменом, успокоительно кивнул тому, не дергайся, мол, добавлю, сколько надо, не боись. В это время, пока Мельников водил его будущую невесту по этажам знаменитого дома, демонстрируя на третьем этаже стакана мастерскую великого отца, он и сам дергался и психовал. Тому была веская причина. Патриция Харпер, это не звонко и слегка заторможенная после перелета, зато недолгое время, пока они добирались до Арбата, успела понравиться Шварцу гораздо больше, чем нравилась ее деятельная сестра. Мамина еда, как предполагала Приска, совершенно добила ее сестру. И в силу усталости, причине новых вкусовых впечатлений. «У нас так не есть все запахнуть!» С трудом, вспоминая подходящие русские слова, пытался она донести до Таисии Леонтьевны сущность полученных ощущений. «Это просто чудес! Очень хороший, очень-очень вкусная еда от вас!» Юлик почти ничего не ел. Выпивать выпивал вместе со всеми, но откусывал потом от одного и того же пирожка с капустой. Гвидон толкнул его под столом ногой. «Мол, жри давай это, подумай, толкаш». На Гвидонова толчки Юлик не реагировал. неотрывным взглядом уперся в Триш и глуповато улыбался, не впопад. Таким, как в тот раз своего друга Иконников, не помнил последние лет 20, разве что в июне, в кафешке, когда тот впервые взял в руки брайтонскую фотографию семьи Харпер. Уставшую с дороги Тришу разместили в дальней комнате. Там же, задвинутая в угол, стояла старая-престарая пианино Бехштейн. Последние 30 лет на нем никто не играл, это оно пребывало в состоянии полной расстроенности, да нельзя. Триш подошла к инструменту, откинула крышку, взяла две ноты поочередно и закрыла. А Юлик поехал ночевать домой, на Серпуховку, куда в последнее время наведывался крайне редко. Гвидон же увез Приску на Октябрьскую, в Юлика в полподвал. На другое утро, дав выспаться будущей жене, Шварц заехал за Тришей на Арбат, и они двинулись к нему в мастерскую. Ехали на метро, но получилось совсем не быстро, потому что почти на каждой станции Триш просилась выйти и с неподдельным интересом внимательно и неторопливо осматривала затейливую архитектуру станции, мозаичные потолки, бронзовые скульптурные изображения, рельефные стены. Когда, наконец, добрались до мастерской, своих там не застали, постель была еще теплой, и куда делись ребята, Шварц не понимал. Но это было уже не важно, потому что у них у самих все завязалось раньше самых смелых предположений. Началось с собачьего портрета, еще не забранного Фелькой. Триш зашла в тесное полутемное помещение, осмотрелась и замерла. Через тюремный решетчатый квадрат, с неснятого с мольберта холста, натянутого на подрамник, прямо на нее смотрели пронзительные пёсьи глаза. И столько в этом взгляде было глубоко закопанной животной боли, столько обид от несправедливой этой подворотной жизни, столько лучилось в них надежда на милосердие незнакомого доброго человека, и такая пробивалась неисчерпаемая готовность человеку этому служить, что Патриша замерла на месте, не отводя от картины взгляда. «Это наш Ирод», — заметив, как ее приковало к холсту, — пояснил Шварц. «Он тут живет в нашем дворе. Мы с ним дружим. Иногда он ко мне заходит в гости». «Ваша работа?» «Все еще продолжая смотреть», — спросил Триш. «Моя», — пожал плечами Юлик. «Чья же еще? Нравится?» «Это чудо есть. Очень-очень большой артист. Это талант, — назывался, — талендет». «Тогда эта картина ваша, Триш», — сказал Юлик, снял ее с мольберта и притянул девушке. Я про себя подумал, все равно общее будет. А Фельк 100% не поверит, подумает, сам нашел покупателя, а хочет засадить дороже. Да и черт с ним, нехрена подонить чужие размолачивать. Стоп, а деньги-то обратно. Ладно, у матери займу.